Ничего ты не понимаешь, Вита. Этот урок я вынесу своего профессора в Академии Бездонного Леса Костей. Чтобы клятва хорошо работала, нужно создать окружение для ее принесения под стать. Если тени останутся просто тенями, будут использовать совершенно неизвестные никому заклинания, это уже будет не группа людей-магов с новыми чарами, нет, это будет что-то мистическое, неизвестное, непостижимое. А чего все боятся до дрожи в коленках, если только неизвестного? Завербованные будут бояться того, чего не могут понять, будут опасаться каждой вшивой тени, из которой на них может посмотреть нечто. Они исследуют много теневых чар, и когда не найдут проявление увиденному, то будут думать скорее о высокоранговых. Тем меньше шансов на то, что они самовольно захотят выйти из-под защиты. Когда ты силен, притворись слабым, когда слаб, притворись сильным. Это основа основ. Скорчив умудренную рожу, поднял я указательный палец вверх, поглаживая несуществующую бороду другой рукой. Вита конкретно загрузился, обдумывая что-то свое, разбирая все мои доводы, пытаясь разобраться в моих задумках и оценивая их на целесообразность. Через некоторое время он продолжил. А зачем нужно, чтобы послушники приносили свои клятвы добровольно? Почему бы все же не насильно заставить их выпить зелье? Ну, например, разбудив, спросонья устроить это представление, дать выпить зелье и дело с концом? Послушник примет это за кошмары, а когда обнаружит некоторые ограничения на себе, испугается до мокрых штанишек, опять же будет бояться теней, вроде бы все, как нужно, нет. ПФФ, всю интригу испортил. Ну да, контролирующие артефакты, да, добровольная клятва и все дела. Но моя паранойя говорит мне, что вызвать под покровом теней глаз суда, который зафиксирует клятву, это не лишнее, чуть стушевавшись ответил я. Глаз суда? Что это, молодой господин? Кажется, я еще не рассказывал Вита о некоторых особенностях заключения сделок среди магов. Ну, есть где-то там, махнул я рукой в сторону неба, невероятная сильная личность. Ее называют глазом суда. Магам известно очень простое заклинание, даже мелкий ритуал скорее, по призыву части сил этого существа, аватара, если хочешь. Так вот, этот аватар обладает интересными свойствами, он подтверждает клятвы, следит за порядком их выполнения. И если кто-то нарушит такую клятву, то на него падет возмездие. Ритуал простенький, пара геометрических фигур, даже пустоголовый рыцарь справится. Да вызывается он тоже просто, не нужно по сути почти никакой магии, сущие крохи элементия. И да, его можно произвести силами официальных рыцарей. Ну и вся суть такого договора, он должен быть заключен добровольно, иначе магия не подействует. А еще, в качестве возмездия выступает иссушение маны. Когда договор заключают два послушника, или два мага равных рангов, он работает отлично. Но если будет договор между магом и послушником, первый может его нарушить, получив лишь небольшую отдачу, послушник же в таком случае умрет наверняка. Но вот что интересного обнаружилось, когда договор заключает официальный рыцарь, то наказание за его нарушение будет не иссушение маны, а иссушение жизненных сил. А, с учетом того, что жизненных сил у официальных рыцарей много больше, чем у любого мага один ранга, а иногда и у мага два ранга, такой контракт будет отлично работать, даже если вторая сторона за это время прорвется к официальному магу. Капля воды упала с неба мне прямо на голову, прерывая мой рассказ. Кажется, дождь собирается, молодой господин. Да, кажется, тучи сгущаются. Глава 63. Древний паласский ястреб. Глава 63. Древний паласский ястреб. Насколько предоставленная информация точна? Чуть нахмурившись, я перепроверял данные с помощью анализа и чипа. Пока что все подтверждалось, но никогда лишним не будет услышать подтверждение и объяснение от компетентного человека. Она точна. Подтверждается с десятков различных источников. Торговцам поступила рекомендация объезжать замок стороной в течение пары следующих недель. Постоянные стычки на их границах временно стихли. Из разных ресурсных точек пропали послушники, нескольких из них мои осведомители замечали подле места расположения их нового господина. Замок объявил общий сбор, с разных краев территории южного побережья стекаются послушники. Мне доподлинно известно, что замок отправлял запрос на поддержку в соседнюю академию магии, но их последние контакты и покровители сгинули в огнях прошедшей войны. И почему у столь старой семьи в кругах магов было столь мало покровителей? Сколько они уже держались на этом побережье? 1000 лет, 2, а может больше? С чего им пасть сейчас? Попахивает какой-то подставой. Честно говоря, золотой век семьи Лангстеров минул уже давно. По какой-то причине в последние 300 лет они смогли породить лишь одного мага один ранга. А еще каких-то 700 лет назад таких магов в семье было с десяток. У них даже был маг два ранга, Киллиан Лангстер, эксперт в стихиях ветра и тьмы. По слухам, он был неподражаем в воздухе, а его врожденные заклинания тратили несравненно мало маны. Его было очень трудно убить. Он применял презренную тактику, расстреливал своих врагов издалека из теневого лука, секретного семейного заклинания, а чуть что, поднимался ввысь, выше облаков. Поговаривают, что он взял в качестве основного заклинания на два ранга не атакующие, как делают прочие, а заклинание полета или побега. Так, продолжай, чем еще знамениты маги этой семьи? Ну, чуть почесал щетину Вита, на их гербе изображен древний паласский ястреб, чудовищное существо четыре ранга. Есть старая легенда, что их предок, который перенес семью на южное побережье из центрального континента, мог обращаться этим ястребом. Собственно, легенда образования безмагической пустыни, разделяющей область темных и светлых магов южного побережья, образовалась как раз тогда, когда он ценой своей жизни уничтожил врагов своего рода. Правда это или нет, понять сложно. О создании пустыни ходит слишком много легенд, но вот существование паласского ястреба задокументировано. Его отличительной особенностью, помимо монструозного размера, являлся цвет его перьев, насыщенно розовый. Кстати говоря, все кровные потомки семьи Лангстеров имеют как раз розовый цвет волос. На основе их насыщенности они и определяют потенциал мага. Ну, истории, это интересно, конечно же, но что расскажешь по текущему положению семьи? Глава, Биллан Лангстер, слабенький маг один ранга. Он застрял в начале пути сразу же после продвижения. Они, кстати говоря, с каждым столетием становятся все слабее и слабее. В связи с этим за последние 300 лет они начали придерживаться другой политики, они подбирают перспективных и бесхозных послушников, отдавая все свои ресурсы непосредственно на их взращивание. Собственно, это пришлые и есть основа их могущества. Часть они отдают на откуп Академии, дабы получать их защиту от разного рода угроз. По поводу прямых наследников, таковых в их семье считают лишь тех, чей цвет волос близок к эталонному. Потому наследница сейчас Иви Лангстер. Но она еще слишком мала, чтобы представлять какую-либо угрозу. Она даже не послушница еще. По остальным силам, все плачевно. Один старый пришлый маг, не боевой направленности, Зельевар. Но он и так одной ногой в могиле, ему жить осталось лет 10, не больше. Ну, еще есть большое количество просто послушников три ранга, быть может они смогут кого-то экстренно продвинуть до мага один ранга. И это все, один слабый маг, один полумертвый Зельевар, горсть послушников три ранга, почему их не уничтожили раньше в таком случае, и где все их маги, чуть недоверчиво переспросил я. Ну, получилась неприятная ситуация среди них, какой-то мор напал, не иначе. В прошлой войне, на которую призвали магов их семьи, глава рода, как и всегда, остался в поместье, на войну отправил пришлых. И, неудачно получилось, они поддерживали тот фронт, через который решил пройти маг два ранга, хозяин Академии хижины мудреца Готема. Никто не выжил, а те, кто сражался на других фронтах, тоже погибли. Неудачно получилось для семьи. Так, понятно, а кто им противостоит? И главное, почему? Соперниками являются соседи, что позарились на ресурсные точки. Новая семья Ель, недавно прорвавшийся перспективный маг один ранга, Сэм Ель, маг, что специализируется на растениях, в качестве прорывного заклинания использовал древесный щит. Это заклинание примечательно тем, что, одновременно являясь защитным, может проявлять атакующие свойства. Оно призывает надежные лианы, которые оборачиваются коконом вокруг пользователя. Но при некоторой сноровке, из этого кокона можно вычленить пару лиан, которые прекрасно справляются с атакой. Сэм Ель, выпускник Академии хижины мудреца Готема, ему удалось выжить на кровавой бане, одному из немногих. Собственно, он откупился от участия в ней. Но после сокрушительного поражения послушников этой Академии, на него, как и на ряд других послушников, начали оказывать давление родовые маги. Так что, по истечению контракта обучения, ему даже не предложили подписать новый преподавательский контракт. Собственно, он бы изгинул в очередной миссии, как остальные трусы, Но случилось то, что случилось. И что же произошло? Как этот послушник вообще стал магом? Мутная история, если честно. Он сопровождал своего профессора в поисках очередного редкого растения в магическом лесу, вместе с парой других послушников. И то ли маг попал в ловушку, то ли наткнулся на какую-то злобную редкую тварь, то ли отравился особо пакостливым растением. В общем, его группа так и не вернулась из этого леса. А через пару месяцев из чащи леса вышел он, Сэм Йель. Вышел, прорвавшись до уровня мага 1 ранга, овладев заклинанием своего мастера, редким защитно-атакующим. И, если послушника можно было и подприжать или вовсе убить, чисто из-за недоброго отношения, то вот уже мага 1 ранга, на него злиться попросту глупо. Да и некровная эта месть то была, в конце-то концов. Так, легкая неприязнь. Но то, что для послушника неприязнь от мага означает смерть, в отношении уже мага этого вовсе не означает. Его хоть и не приняли в преподавательский состав, не оказывают поддержку, но, тем не менее, активно теперь и не противодействуют. Поддерживают дружеские нейтральные отношения, так сказать. И он теперь, без поддержки академии, пытается основать свою мелкую семью. Теперь пытается обзавестись ресурсными точками. Да, молодой господин, теперь он нацелился на слабую семью. Если эти точки поглотит другая семья, они не будут отстегивать академии такой большой процент прибыли, как это собирается делать Сэм Йель. Так что, с молчаливого согласия, никакие большие рыбы не будут заплывать в этот пруд. Это, по сути, его шанс. Подберет под себя прибыль, получит возможность торговать с академией старыми семьями. Лет через 10, как окрепнет на своем ранге, его уже будет так просто не сковырнуть. А если еще и занесет кому нужно в самой академии, его и трогать не будут особо. Это всем выгодно. Академия получит хороший навар, который могли забрать старые семьи. Старые семьи не будут сильно ссориться, когда мелкие ресурсные точки уйдут третьему лицу. Да и в любом случае, когда лет через 20 грядет война, его вотчина находится на самой границе с Академией Бездонного Леса Костей. По сути то своей, он первым попадет под раздачу, в случае чего. Ну, это если он, конечно, победит. А в случае поражения его разорвут на куски свои же, верно, верно. Кому нужен маг-неудачник, который не в состоянии справиться с обнищавшей семьей без покровителей? Если он слаб, его можно и раскулачить. Зачем старым семьям или Академии проверять силу новоиспеченного мага, тратить на это свои людские ресурсы, когда можно просто сидеть и ничего не делать, наблюдая за развитием событий? Если сдюжит, будет охранять опасный уголок на границе, отстегивать долю. Если нет, ну и земля ему пухом, в ближайшие годы появится еще много новых магов 1 ранга, хорошее место пустовать не будет. Так, предпосылки мне понятны. Каково текущее положение сторон? Когда стоит ожидать активную фазу конфликта? Семья Лангстеров займет защитное положение, будет сидеть в осаде, все же их резиденция достаточно древняя, судя по записям, на прошлой войне они поднимали вокруг своего замка защитный барьер. Много послушников и магов сгинуло в той атаке. Собственно, это еще и проверка, не сломался ли их барьер, могут ли они еще раз поднять его в короткий срок, или же это был единичный случай. Так что, Сэм Йель активно набирает послушников себе в услужение. Они и сами рады идти за ним, набирает наемников всех мастей, не гнушается использовать даже рыцарей. Чем больше мяса сгинет, тем больше ловушек он обезвредит чужими телами. Да и если он проиграет, ослабленный барьер с удовольствием добьют другие. Так что, Сэм Йель окапался подле границ владений семьи, приватизировал небольшой городок рядом, устроил себе резиденцию в замке лорда. Последнего, кстати говоря, уже почти месяц никто из слуг не видел. Сэм правит там железной рукой, почти каждую неделю вывешивает нерасторопных слуг на ветвях магических деревьев. Молодой, борзый, кичится своей силой, отправляет недвусмысленные послания окружающим, что с ним связываться себе дороже. Как наберет достаточно мяса на убой, отправится в бой. Магические деревья, какова его специализация? Травник. Неплохой, строго говоря, занимал хорошие места в рейтинге своей академии. Его учитель тоже был травником, одним из немногих. Редкое нынче направление развития. Сэм специализируется на элементе растения и тьмы, потому и попал в ученичество такому магу. Магические деревья появились вокруг замка лорда того городка тоже недавно, как Сэм прибыл со своей группой. Простым людям представляют опасность, послушникам уже не особую. Но травники сильны становятся на своей территории со временем, если окапается, взрастит себе серьезную защиту. Пройдет лет 10, вокруг его места обитания вырастет магический лес, заведутся магические твари, быть может, прикупит чего-то опасного на развод. Потом и маг-одиночка просто так не пройдет его насквозь. Ну, теперь все становится яснее. Поправь меня, если я где-то ошибусь. Есть возможность втихую приватизировать себе знания древней, но обнищавшей семьи магов. Записи старого зельевара один ранга, может какие-то интересные рецепты или новые разработки. У них из боевой силы лишь один маг один ранга и толпа послушников. Есть возможно обзавестись неплохим защитно-атакующим заклинанием один ранга, для элемента растений. Возможно, наследием уже его учителя, травника. Можно грабануть ресурсные точки, ну, если там будет, что грабить к тому моменту. Я ничего не упустил, подводя итоги, уточняю у Вита. Все так, молодой господин, но есть небольшое дополнение. Семья лангстеров активно собирает средства, продает по дешевке всякий ширпотреб, доит ресурсные точки до суха, продает даже книжки из своей академии, копии, конечно же, но парни выкупили неплохие экземпляры. Старая книга о магических тварях, по слухам, таким как бы не тысяча лет, бесполезная в текущее время. Большую часть из этих животинок не встречали на побережье уже слишком давно. С ними же продает целыми наборами специфические заклинания, для ухода и содержания таких тварюшек. Больше, птиц, некоторые старые семена древних растений, которые не смогли вырастить. Пара десятков разломанных артефактов, не знаю, как они действуют, но тоже приобрели через третьи руки. Продают много исторических, но уже бесполезных книг. В общем, пытаются найти хоть какой-то шанс на спасение, распродавая все, что могут вообще продать. Они даже заложили пару деревенек на окраине тем, кто решился одолжить им ресурсов для сражения. Наш аналитический центр уже все просмотрел и каталогизировал. И собственно, вот, самое интересное. Взгляните. Передал мне в руки открытую книгу, на листах которых лежала фигурная закладка, выделяющая отдельное предложение. И чип, запись, бип, выполняю. Дела семьи идут все хуже и хуже. Сегодня погиб мой отец, Альфонсо Лангстер. Он попытался прорваться силой на два ранг, не получилось. С каждым годом прорываться нашему роду все сложнее и сложнее, будто проклятие пало на нашу семью. Отец отца поговаривал, пока был жив, что все началось с прадеда. Он хотел передать деду какую-то технику медитации, особую, но не успел. Успел лишь рассказать о ее существовании, но не успел рассказать, где он ее хранил и как ее найти. Дед не смог прорваться на два ранга без нее, перерыл все поместье, без толку. Отец не смог добиться высот деда, он не дошел даже до пика один ранга, но все равно решился прорываться. Опять перерытое поместье, опять поиски увенчались неудачей. Я же с трудом достиг середины один ранга, а дальше все, стена. Мой сын, Биллиан, скорее всего не достигнет даже моих высот. Следуя славной традиции, уже я перерыл поместье. Пусто. Может быть, дело не мифической технике медитации, может ее никогда и не существовало, может. Мои глаза вспыхнули в радостном предвкушении. Да, опять моя старая информация из прошлого мира находит свое подтверждение. Нужно удостовериться окончательно. И чип, древний паласский ястреб, покажи подробности. Бип, выполняю. Паласский ночной ястреб. Родовое существо 4 ранга. Заклинание. Перья тьмы. Заклинание защитного типа. Насыщая свои перья тьмой, ястреб словно скользит меж атаками. Повышает уровень уклонения. При прямом попадании, средняя защита. Перья ветра. Заклинание побега. Насыщая свои перья элементием ветра, ястреб приобретает несравненную скорость. Появляется возможность летать много быстрее, маневреннее. Отлично сочетается с защитным заклинанием типа уклонения. Глаз паласского ястреба, насыщая свои глаза элементием тьмы, значительно улучшает свою дальнозоркость, способен зафиксировать цель в полете с высоты в несколько километров. Значительное улучшение обзора ночью. Крик паласского ястреба, насыщая свой крик элементием ветра, вызывает резонанс, порождающий серьезную звуковую атаку. Проходит почти через все возможные щиты, за исключением щитов ветра. Особенности. Обитает в темных пещерах высоких гор, охотится ночью, не любит яркого света, не любит заклинания на элементе света. вырастает полностью за 250 лет, обретая мощь 4 ранга. Особи 5 ранга замечено не было, считается вымершим последние несколько тысячелетий. По неподтвержденной информации, стервятники Кри из пограничной пустыни являются дальними и деградировавшими родственниками паласским ястребам. Чудовищные птицы, где они обитают. Семья лангстер, старая, даже скажу древняя семья. Древняя семья вырожденных чернокнижников ветви древних паласских ястребов. Быть может, первые несколько веков они и старались сохранять чистоту своей крови, но это мало им помогло. Время шло, одно поколение сменялось другим, сила в их крови все скудела и скудела. Без восполнения родословной с помощью свежей крови паласских ястребов, их потолок опускался все ниже и ниже. Сперва 3 ранг, затем, лет 700 назад, 2. Сейчас же, 1 ранг их максимум. Их особая техника медитации утеряна. Что-то передавалось устно, от отца к сыну или дочери, но с каждой передачей что-то несомненно терялось. А так как они уже родились чернокнижниками, они стали ими, как сделал я, они не могут пойти по пути развития обычных магов. Если попытаются выжечь свою родословную, умрут бесспорно. Если когда-нибудь вообще обретут способ проведения этого ритуала, эта родословная уже часть их естества. Потому нанимают и взращивают благодарных послушников себе в услужение. Но время никого не щадит, особенно чернокнижников. Лет через 50 их потолком окажется уже послушник 3 ранга. Но судя по этой книжке, прадед текущего главы семьи где-то заныкал технику медитации 4 ранга. И, скорее всего, где-то в поместье. Не станет он такую ценность таскать за пазухой, особенно покидая родные пенаты. А что еще я там найду? Какие редкие книги? Защитные чары? Способы установки барьера лишними не будут. Решено. Вита, созывай команду, мы отправляемся немедленно. Глава 64. Сэмюэль. Глава 64. Сэмюэль. Пов безымянный рыцарь. Легкий, чуть отдающий морозной свежестью, ветерок колыхал верхушки деревьев. Стояла ранняя весна, только-только закончилась холодная зима, последний снег сошел с земли не ранее, чем недельку назад. И, несмотря на общее потепление, периодически на просторах резвился старый ветер, он будто и не понимал, что зима окончена и ему тут более не место. Ветер сегодня был достаточно силен, чтобы сорвать лепестки с ветвей деревьев и закружить их в причудливом танце. На этом поле росли сакуры, любимые деревья всех без исключения дочерей семьи Лангстер. В эту пору ранней весны все они, как один, окрашивали окружающий пейзаж розовыми цветами. Но сильный ветер все дул и дул, срывая лепестки с деревьев. С высоты птичьего полета землю на этом поле можно было с легкостью перепутать с колышущимся океаном розового цвета. На самом краюшке поля, где стояло одинокое дерево сакуры, прямо над небольшим озерцом, что радовало прохладной, зеркальной гладью, располагалось довольно обжитое место. В корнях дерева лежал плед, подле него тлели остатки костра. До этого места вела протаренная тропинка, через лабиринт хитросплетения корней и деревьев. Но сегодня тут было пусто. Ветер, что казался странно беспокойным, словно пытался что-то сказать, о чем-то предупредить, но его никто не слышал. Очередной порыв ветра пронесся по земле, в этот раз взметая опавшие около одинокого дерева лепестки. Большую часть он, как и всегда, унес с собой, однако оставив в воздухе одинокий розовый лепесток. Последний словно замер в воздухе, а затем, чуть неуверенно и неспешно падал все ниже и ниже, закручиваясь нисходящей спиралью. Но ничего не может длиться вечно, так и лепесток в конце концов нашел свое пристанище на водной глади, чуть касаясь поверхности озера, словно осторожное прикосновение кончика пальца. Озерная гладь чуть подернулась от возмущения, порождая крошечные расходящиеся круги, что расходились в такт трепыханию лепестка. Но через некоторое время и они затихли, лишь маленький розовый лепесток неспешно плыл к самому краюшку озера, словно живой, стараясь покинуть приютившее его озеро, мечтая о лучшей участи. И у него это почти получилось, до берега оставалось меньше шага. Тяжелое кованое железом копыто вонзилось в землю, невзирая на разделяющую его воду. Маленький розовый лепесток был втоптан в грязь, вместе со всеми своими мечтами. В отражении колыхающейся водной глади был виден всадник, восседающий на черном, словно ночь, коне. Его меч был цвета сакуры, но, что странно, на ранее кристально чистую воду маленького озерца с этого меча капало что-то красное, растворяясь в воде. Теперь и воды озера окрасились в розовый цвет. Всадник тяжело дышал, нервно оглядываясь по сторонам. Кажется, ему удалось оторваться от погони. Его загнанная лошадь свалилась без сил там же, где и стояла, уже лежа, потягиваясь губами ближе к живительной влаге. Кажется, всадник принял решение чуть перевести дух, дать лошади отдохнуть, а самому перевязать кровоточащие раны. «Ха!» – протяжно выдохнул рыцарь. «Если выживу и уйду на пенсию, посажу у себя во дворе такие же деревья. Будут радовать детишек. И как меня только угораздило согласиться на эту авантюру!» – вопрошал он озерную воду, пока смывал с себя пот, кровь и грязь. А начиналось то все достаточно хорошо. Их наниматель, Сэм Йель, был щедр. Ну, точнее его, как и всю его группу наемников, пригласил сражаться за своего лорда какой-то послушник, мелкий прихлебатель господина мага, но рыцарь предпочитал думать, что он работает непосредственно на самого высокого начальника. Их группа не была единственной, кто приняла приглашение, таких, как они, было пару сотен, не меньше. Бывалые воины, их тела были испещрены шрамами, а на лицах давно застыло настолько жуткое выражение, что простые люди предпочитали не смотреть им в глаза, а дети в страхе убегали по домам. Он думал, что повидал в этой жизни, если не все, то очень и очень многое. Он даже работал с послушниками, спесивые засранцы, горделивые. Нанял как-то раз его группу послушник, дабы они разведали одну местность в проклятом лесу. Ничего сложного, их капитан был великим рыцарем, управились за 2 дня. А тот щенок даже спасибо не сказал, кинул им под ноги мешочек золотых, словно собакам, да и был таков. Рыцарь тогда серьезно разозлился, но все же унял свой норов, беря пример с капитана. Последний не разгибал спины в смиренном поклоне еще 20 минут, не меньше, когда их покинул послушник. Ох, и долго потом его костерил капитан за эту вспышку гнева. И за что? Мелкий сопляк, да у него под носом еще детский пушок был, а капитан перед ним так лебезит. Он же не представляет собой ничего серьезного, вряд ли бы он успел сказать хоть слово, пока его перерубал бы рыцарский меч. С детства всем ребятам внушали пиетет пред магами, говорили, мол, они таинственные и жуткие сущности, но вот это сопля, это и есть страшенный маг. Ну ладно, может костер развести без огнива, пшикнул искрами из руки и все, неплохой вариант для носильщика в группу рыцарей. Будет разводить огонь, кашеварить, стирать белье да колдовать свою магию, дабы отогнать комаров, на что больше и он сгодится. Хоть фу, сплюнул рыцарь на землю, вытираясь от холодной воды. Вернуться бы на месяц назад да начистить самому себе рожу за такие мысли. Сражение начиналось неплохо, они были в большинстве, успели хорошенько отдохнуть и подготовиться. Кони пришпорены, мечи наголо, столкнулись с меньшим отрядом да победили. Типичная битва при обладании преимущества. Осталось лишь выломать ворота замка, снести голову главе, что словно землеройка заныкался в свою нору и носу не кажет. Говорят, мол, это сильный маг. Ха, и что он может? Зажечь не один костерок, как тот мелкий послушник, а сразу 2, или может, сразу 3, говорила мне мама в детстве, не приближайся к магам, не спорь с ними, не дерзи, останешься целым и здоровым. Надо было бы ее послушать, а этот маг все же кое-чего домог. За пару сотен метров до стены замка их лошади словно наткнулись на невидимую стенку, со всего разбега впечатавшись в нее. Благо я был не в первых рядах атаки, не в самом авангарде, я что, дурак так подставляться, а некоторые всадники там и погибли, барьер неудачно их оттолкнул назад, кое-кого даже придавило лошадью, и все бы ничего, посмеялись да забыли, но вот что началось дальше, это будет сниться ему в страшных кошмарах. С верхушки темной башни в сторону нападавших полетела словно живая, темная туча, и, как оказалось, она действительно была живой. Ужасные твари, словно прямиком из темной бездны, подасинхронные, отдаленно напоминающие птичьи, крики бесстрашно спикировали вниз. Раньше рыцарь часто охотился на разную дичь, бывало, выслеживал уток да перепелок, в качестве небольшого развлечения, просто, чтобы размяться, да почувствовать охотничий азарт. И, кажется, мир наказывает его за это увлечение. Темная туча распалась на мелкие части, каждая из них устремилась к своей жертве. Словно стая голодных прибрежных чаек, эти монстры, у которых от птиц остались лишь крылья да перья, спикировали вниз на матерых рыцарей. Его товарищ по этой битве, что стоял чуть в отдалении, первым испытал на себе ярость этих созданий. За 10 метров до него тварь из бездны сложила крылья и еще как-то ускорилась, раскрыв пасть в мерзотном крике. Заложив небольшой вираж, Она проскользнула перед занесенным мечом, чуть чиркнула своим клювом по сочленению доспеха и шлема, да пролетела дальше, раскрывая крылья и заходя на повторный круг. Рыцарь упал замертво. Из его шеи был вырван кадык, вместе с частью пластинчатой брони. А эта тварь, зайдя на второй круг, приземлилась прямо на голову упавшему навзничь рыцарю. Еще одно невидимое движение клюва. На месте падения рыцаря раздался противный треск ломаемых костей. После такого не встают. А птица, словно не замечая окружения, начала пировать внутренностями поверженного. Пока последний был все еще относительно жив. Поле боя, еще мгновение назад остававшееся таким безмятежным, в мгновение ока превратилось в жестокую мясорубку. Куда ни глянь, налево, направо, везде эти твари, со сливающимися в единую симфонию смерти пронзительными криками, разрывали на куски части его отряда и всех остальных рыцарей, кто посмел рискнуть выступить против мага. От страха, сковавшего его сердце, задрожали колени, а по внутренней части бедра потекла теплая жидкость. Его рука, до этого крепко сжимающая меч, чуть дрогнула. Острие клинка сместилось ближе к земле. Это его и спасло. Не успевшая перестроиться пикирующая тварь сама насадилась на клинок. Но она все же успела, чуть вытянув шею, клацнуть острыми, словно бритвы, зубами по его боку. Острая боль заставила его упасть на землю. Перед ним, тем временем, замертво упала его лошадь, чуть придавливая рыцаря к земле. С другой стороны туши слышался противный чавкающий звук. Остальные птицы не стали упускать возможности подкрепиться свежим мясом. Стоило тварям прогрызть еще немного плоти его верного скакуна, как его участь разрешится раз и навсегда. Смерть неумолимо приближалась к нему, он чувствовал ее леденящее дыхание, или это был ветер. Его рука была сломана, он не мог даже попытаться дотянуться до левого ботинка, дабы выхватить кинжал и дать последний в своей жизни бой, или попытаться прервать свои будущие мучения. От безысходности он закрыл глаза, ожидая свою погибель, перебирая в голове всю свою жизнь. Холодный ветер вновь пронесся мимо, забирая очередную часть тепла его тела. Вокруг пахло смрадом, на языке чувствовался привкус крови. Его сознание отключилось. Очнулся же он от стойкого запаха гари. Так пахло паленое мясо. Его конь, что и придавил чуть ранее к земле отчаявшегося рыцаря, был наполовину сожжен. С другой стороны полусгоревшей туши лежали обугленные перья. Мало-помалу, дюйм за дюймом чудом уцелевший рыцарь выбирался из уже не такой тяжелой туши. Первые пару десятков метров свободы он полз по земле, пока к затекшим ногам не вернулась чувствительность. С трудом поднимаясь на ноги, он направлялся прочь, куда глаза глядят, главное подальше от места бойни. За его спиной, в самом замке, куда он опасливо оглядывался, через пробитую насквозь дыру в стене, раздавались крики, всполохи огня, поднимались пласты земли и вились корни деревьев, словно живые. Издалека они походили на змей. Через пару сотен метров по обратному пути ему повезло встретить запряженную в обоз с припасами тройку лошадей. Навесив сбрую, поддавшись затмившему разум страху, рыцарь отчаянно хлестал коня, пока последний галопом уносил его прочь. «Ты уж прости меня, гнедой, что так загнал тебя», поглаживая запыхавшегося коня по взлохмаченной гриве, извинялся рыцарь. «Когда выберемся из этой передряги, я куплю тебе лучшего в твоей жизни сена. Будешь стоять зимы в теплом загоне, а мои детишки будут радостно бегать вокруг твоих же ребят. Ты только отдышись, отдышись и вставай, мы уже далеко оторвались. Дальше можно идти и шагом». Загнанный конь не спешил вставать. «Ну да, ты прав, надо бы немного отдохнуть. Я прилягу подле тебя, посторожишь мой сон». Как только страх отступил, огромной волной нахлынула усталость, рыцаря сморил сон, стоило ему только присесть и облокотиться на спину своего нового верного друга. Лезвие ветра. В сферу деревьев, окружающую подуставшего мага, полетело очередное заклинание ноль ранга. Стоит сказать, отточенное до идеала, но оно слабо помогало атакующему магу, удалось лишь оставить небольшую царапину на плотной древесине. Что это было? Твои слуги забыли закрыть окна? Мне тут немного дует. Нужно будет наказать их позже. Умри, ублюдок, умри. Лезвие ветра, лезвие ветра, лезвие ветра. С диким криком в защитную сферу полетели еще заклинания ноль ранга, но, как и предыдущие, безрезультатно разбились о магическую защиту. И это что, все, это все, на что ты способен, ничтожество? Ха-ха, тяжело вздыхал Киллиан, пытаясь найти в себе еще немного маны в тщетной попытке прорваться через сплетение ветвей. Твоя первая атака была хороша, деревья, до этого сжатые в плотный кокон, чуть расступились, скрывающийся под защитой маг ступил на залитые кровью союзных и вражеский послушникам полы главного зала родового замка семьи Лангстер, или уже стоит переименовывать ее в резиденцию Ель. Я почти испугался, почти, но ты потратил на нее почти треть своей маны, верно, другую треть ты потратил на управление плотоядными стервятниками, верно, и стоило так тратиться в тщетной попытке защитить свою семью, а, нет, нет, нет, не стоило пытаться меня защитить, лучше бы защищался сам, сделал плохонькую попытку чревовещания потешающийся маг растений, одна из его лиан подняла отрезанную голову с кроваво-красными волосами, а раньше у этой девушки были шикарные, чуть розоватые волосы. Элизабет пустыми глазами смотрел маг на голову своей любимой жены. Ой, голова упала на землю перед неспешно прогуливающимся магом, сапоги с хрустом раздавили ее о каменный пол. Это была кто-то важная, ты ее знал, сестра? Странно, вы совершенно не похожи друг на друга. Похоже, твоя мать шлюха изменяла твоему отцу с конюхом, или сразу с его лошадьми. Хе-хе-хе-хе, я убью тебя, чего бы мне это ни стоило. На лице проигравшего мелькнуло убийственное намерение, но тут же пропало, мелькнувшая лиана отсекла его руку. «Убьешь меня, а силенок то хватит, треть маны туда, треть туда, остатки ты потратил на то интересное защитное заклинание, что позволяло тебе уворачиваться первое время, верно, интересные чары, я не встречал таких ранее, но вот защита у них такая себе, слабенькая, как по мне, неужто это твои врожденные чары?» «ФФ, ничтожество, сколько у тебя осталось маны, а, хоть на один заклинание ноль ранга то хватит, артефакты у тебя закончились, зелья, тоже, и свитки заклинаний ты так бездарно растратил, тебе стоило запастись ими впрок, что, пожалел, или отдал своей дочурке, с наслаждением унижал поверженного врага, чуть бахвались, маг растений, на самом деле эта битва вымотала его не меньше, у него не осталось маны». Дабы еще раз поднять свое защитное заклинание в сферу. Ты, да как ты, с неверием и яростью огрызался Киллиан. Что, думал я позабуду, кого успел убить в этом замке? Или что я не обнаружил среди трупов твою дочь? Какой-то тайный ход из замка, верно. У таких старых ублюдочных семей, как твоя, наверняка есть такой ход. Не беспокойся, я найду ее обязательно. И тогда я помогу ей воссоединиться с ее матерью. Не смотри на меня так. Будто я какой-то монстр, как поговаривал мой мастер, когда уничтожаешь сорняки, уничтожая их под корень, иначе они прорастут в самые неподходящие моменты и испортят всю рассаду. Мудрый был маг, но жадный и неосмотрительный. Представляешь, он не захотел со мной делиться своим заклинанием один ранга, а я же был его лучшим и любимым послушником. Что говоришь, хочешь знать, как он умер? От жадности своей, конечно же. Представляешь, нашел он такой один интересный кустик, мимблитус мимблитания, редкое растение один ранга. Я его выращивал на трупах послушников почти 3 года, пока не слил информацию о его нахождении своему профессору. Так вот, нашел, полез к нему, а он возьми и брызни ему прямо в лицо смердящим соком. Не стоило пугать бедный кустик, или это я случайно кинул в него камушком, хм. Так вот, смердящий сок пробил его защиту. Даже артефакт испортил защитный. А вот потом, лианы внезапно возникли из-под земли, пробивая насквозь каменный пол вместе с истощенным магом. Что, ты думал, что я просто так с тобой болтаю? И как ты вообще магом один ранга стал? Фу, ну что за ничтожество? И зачем я на тебя почти всю ману потратил? И так быстро умер? И кто же мне теперь расскажет, как получить доступ к библиотеке? Или сокровищнице? Может, твоя дочурка мне поможет? Мда... «Пустая твоя голова, вжих!» Голова мага растений по имени Сэм Ель покатилась по земле. Глава 65. Планы меняются. Глава 65. Планы меняются. Пов ГГ. Лезвие ветра. Лезвие ветра. Раздавались какие-то выкрики через пару стен от меня. Мне надоело сидеть в общем зале, забравшись на стену. Нет, сперва это было волнующе, интригующе. Как же так, сражение магов один ранга, о наблюдении за таким мечтают любые послушники. Мощь заклинаний, тактика, стратегия боя, уловки, сколько всего интересного можно тут подчеркнуть. Но мне попались какие-то бракованные маги, честно говоря. Первый, Сэм Ель, недавно прорвавшийся официальный маг, но право слова, его арсенал, просто заклинание ноль ранга и одно единственное заклинание растения один ранга, что и является его защитным, врожденным заклинанием. И на этом все. Оружием не владеет, артефактов приличных не имеет, только сидит в обороне и играет на истощение противника, изредка огрызаясь нелепыми выпадами своих лиан, от которых может и великий рыцарь вернуться, если будет видеть атаку. Второй же маг сражался еще более нелепо. Для начала, его защитное заклинание было типа уклонения, так что редкие выпады лиан просто не попадали по нему, первое время. Потом у него просто кончилась мана, кажется, он растратил всю на оборону поместья. Сперва забавные птички, надо бы одолжить у него парочку на разведение, будут у меня воронов от полей отгонять. Стервятники, они травку кушать не будут, им только мяско подавай. Потом он потратился, серьезно поддерживая барьер, о него долгое время бились послушники своими заклинаниями. Сам же Сэм еле экономил маны на этом деле. Последнюю часть маны глава семьи Лангстер тратил на тщетные попытки пробить защитный барьер своего неприятеля. Почему же этот бой, за которым я наблюдал уже некоторое время, превратился в фарс? А все потому, что в ход пошло ультимативное оружие – деньги. Глава семьи Лангстер просто закидывал своего оппонента магическими кристаллами, ну, по крайней мере это мне так казалось со стороны. Сперва в ход пошли свитки заклинаний один ранга, их было немного, применил их маг не в совсем точное время, так что его оппонент успел защититься. Потом свитки заклинаний 0 ранга, но уже пика. Огонь, вода, земля, воздух, а деревянную защиту разбивались десятки запечатанных чар. Когда атакующие свитки закончились, в ход пошли защитные зелья. Кажется, их алхимик как раз и специализировался на защитных составах, так что у главы семьи в заплечной сумке было их немало. Это позволило главе семьи Лангстер продержаться еще лишние минут 15. А потом в ход пошли одноразовые, расходуемые защитные артефакты. Но как же все это было уныло и скучно. Я пожалел, что не взял на такое дело с собой закусок, ну некуда мне их было засовывать. Все кармашки мантии были забиты напрочь, а эти паралитики все перебрасывались друг в друга мелкими заклинаниями 0 ранга, да редкими оскорблениями. С одной стороны, маг растений, без нормальной атаки, с другой, редкий вид мага 1 ранга на южном побережье, без нормальной защиты, зато с множеством костылей в виде мелких артефактов да небольшого количества зелий. Тут игра шла в долгую, на истощение. Киллиан Лангстер рассчитывал, что у его оппонента кончится мана на поддержание активного защитного заклинания, Сэм Йель рассчитывал, что у его противника кончатся расходники, а его мана к тому времени еще нет. И Чип, успешно проанализировав их показатели маны и общее количество доступных артефактов еще в первые минуты боя, спрогнозировал мне, что их битва затянется еще на полчасика, не меньше. И что мне тут, все эти полчаса сидеть и ждать? Скучно. Пойду лучше обследую территорию. Само поместье, хоть и было частично разрушено и загажено кровью, частями тел как защитников, так и атакующих, всякими тлеющими кратерами от заклинаний до остатками былой красоты скульптуры горельефов, все еще поражало своей монументальностью. Это был натуральный готический замок, с большой буквы, большое внутреннее пространство, высокие, острые шпили башен, резкие линии в постройках, и все это разбавлялось различными пестрыми цветами, да деревьями сакуры. Немного не вяжется в стиль, по моему вкусу, но что я вообще понимаю в эстетике магических семей? Быть может, это так и надо. Ходил-бродил я тут вовсе не просто так, да и не для того, чтобы скоротать время, пока ужасно скучная битва не закончится. Нет, я вовсю использовал и чип, дабы сканировать округу. Барьер пал не так давно. Большая часть его структуры еще хорошо так сохранилась, так что мне нужно было лишь окинуть своим оком истины окружение, как и чип тут же собирал все необходимые данные и домоделировал общую структуру барьера. Пара секунд, на интерактивной карте вырисовывается новый маршрут, ближе к другой ключевой точке барьера. С моей новообретенной скоростью я успею обойти всю систему минут за 5, возможно даже меньше. Пока я обшаривал руины замка, в которые он активно превращается, мои парни не сидели без дела. Стоило сражающимся выйти в какую-то тень, где они могли скрыться от наблюдения остальных своих коллег по разграблению, как тут же, стоило лишь моргнуть, эта тень затягивала их в себя, оглушала, вкалывала небольшую дозу парализатора, да аккуратно оставляла его в закрепленной за рыцарем теней комнатушке, импровизированном складе. Они будут сладко спать пару дней, пока я не решу обратного. Успею еще разобраться с ними, торопиться мне особо некуда, пара дней форы после сражения еще будет. Ребята вообще не делали различий между атакующими и защищающимися. Полное равноправие всех успокоит. С учетом того, что в замок смогли проникнуть по большей части лишь послушники, оставив союзных рыцарей в качестве мясной приманки стервятниками, мои официальные рыцари справлялись с ними на ура. Пока где-то сверху слышался всякий шум, я уже нашел проход к подземельям да приступил уже к их исследованию. Да, как и любого другого уважающего себя темного мага Южного побережья, в этом огромном замке был не менее огромный подвал. Для хранения всех своих скелетов магам очень часто не хватает одного шкафа, так что роют подземелья, да прячут в свои норки все самые вкусные орешки да корешки. Само подземелье было достаточно большим, можно сказать раза в полтора больше, чем замок над поверхностью, как в глубину, так и вширь. И тут я уже обнаружил свое первое сокровище. О, спасибо, спасибо большое за такой огромный подарок. Я поставлю стелу героев в своей башне, там твое имя будет в списке благодетелей. Ну, наверное, просто запишу в списочек, на листке, если не забуду. Да, как я могу забыть, это же целая гора камня. Радостно терся я щекой о поднятый с земли отколовшийся кусочек камушка. Чего я был так рад, а то, что магические твари зачастую могут разрушить обычную каменную кладку если не одним плевком, то двумя уж точно. Этот камень делать несложно, но муторно и долго. Просто в момент, когда ты формируешь этот камень, перед выпечкой его нужно напитать достаточным количеством маны, где-то от 0,3 до 0,5 единиц, в зависимости от качества материала. И все бы ничего, но вот сколько нужно этого камня только для того, чтобы построить самую простую собачью будку, а если что-то побольше, да, несложно, но теперь мне сидеть над формами для камней лет 10, дабы построить себе домишко, а тут, бери не хочу, валяются прямо на земле. Кажется, этот замок был построен на особом месте, магическом. Я встречал ранее упоминания о таких местах, тут магический фон не просто повышен, тут он обладает повышенной проникаемостью. Тут и медитировать проще, и простые камни, со временем, насыщаются элементием и укрепляются. Если фон будет особо высок, в таких местах можно обнаружить шахту магических кристаллов, и, судя по всему, так оно тут и будет. И чип обещает повышение магического фона, если спуститься еще метров на 50-100 ниже. Скорее всего, когда на относительно слабое южное побережье, многие века назад, прибыли чернокнижники родословной Паласского ночного ястреба, они застолбили за собой самое козырное место, может даже, если я не встречал никаких упоминаний в книгах, никому и не рассказывали, что смогли обнаружить шахту таких кристаллов. Сидели, словно собаки на сене, ни себе, ни людям, ни, что самое важное, мне, фу такими быть. Теперь мне понятны и некоторые особенности построения барьера, он опирался большей частью именно на этот фон, но со временем успел его истощить. Нужно было просто перенести главный фокусировочный алтарь метров на 50 ниже, немного перестроить ключевые точки барьера, так можно реанимировать его, так чтобы он смог работать еще лет так 100-150 в нормальном режиме. Но деградировавшие потомки не смогли этого сделать, может просто боялись все разломать своими кривыми ручонками, так что недостаток маны для барьера восполнялся лишь с помощью маны главы рода. Костыльное решение, но рабочее. Когда ты маг 2 ранга, когда же ты маг 1 ранга, даже не пика, а начало, это тяжкое бремя. Потому, наверное, глава семьи и не покидал свою обитель, даже серьезное сражение предпочел принять в стенах замка, невзирая на возможные разрушения его собственности. Но теперь возникает новая проблема. Мне не хватит пары отведенных дней на то, чтобы капитально обшманать этот замок полностью, вынести все материалы, книги и записи, выкопать все магические камни, да попытаться разведать возможную магическую шахту, да и просто так отдавать хорошее место, с повышенным фоном и проникаемостью магического элементия, кощунство. Если оставить в живых Сэма Йель, он все заберет в свои загребущие ручонки. Если убить, через пару дней сюда нагрянут обеспокоенные маги, с Академии Хижины Мудреца Готема. Очень беспокоиться будут о том, что халявный бесхозный замок стоит тут, один наденешенек, никому в карман магических кристаллов не отсылает, да библиотека пылится. Мне такого не нужно, уж точно. Так что, резко меняем планы. Мановение руки, из длинных рукавов вылетает пергамент да баночка чернил, нужно срочно отправить пару приказов. Смена планов, Послушников атаки не убивать до моих особых распоряжений. Отправить пару самых быстрых ног в теневые сады, притащить саженцы каменных дубов из оранжерея номер 31, притащить ядовитый плющ из оранжерея 9, притащить семена иллюзорных одуванчиков 1 ранга, из оранжерея 26, притащить теневых мишек из загона 17, даю разрешение на использование половины теневых воронов, притащить металлу кроули 1 ранга, весь, что есть, притащить магических кристаллов, 5000 штук, все сделать быстро и тайно, срок, 16 часов. Половину ребят отправь ко мне, в подземелье, тайный ход через малый колодец, возле восточной стены. Чернила магическим образом вытекли из чернильницы и зависли в воздухе. Одна мысль, они сформировались в чернильные буквы и будто отпечатались на пергаменте. Один из следующих за мной воронов, самая быстрая химера, над которой я поработал, мигом взметнулась с моего плеча и, хлопая крыльями, отправилась доставлять срочное послание Вита. Он сейчас должен руководить парнями в северо-восточной части замка. Второй ворон завис у прохода возле колодца, в лапках сжимает послание для парней. Нужно быстро накопать магического камня да залатать огромную дыру в стене. А то, что это такое? Такая огромная брешь в моем замке. Непорядок. По возвращении обратно в главный зал, сражение между двумя магами-инвалидами все еще продолжалось. Бессмысленное и беспощадное, они оба почти выдохлись. И если первый, Киллиан Лангстер, выглядел так, словно уже упадет с минуты на минуту, то по второму так и не скажешь. Лишь скорость формирования его защитного заклинания серьезно просела. Раньше я планировал найти всю информацию о его чарах в его записях, может выпытать у духовного тела, то теперь, вооружившись оком истины и аналитическими способностями и чипа, я делал экстренный реверс-инженерик его чар. Благо, с уменьшением скорости каста, я мог рассмотреть это все очень и очень подробно. Линии протекания элементия, моменты формирования новых лиан, то, как они действуют, как перестраиваются, как эта система динамически меняется и перестраивается для отражения внешних угроз. И чип, ну что скажешь, можешь имитировать внешнюю часть? Бип, выполняю. Время анализа, 8 минут 43 секунды. Конечно, и чип может, когда не мог. Пока болтливый маг растений тешил свое эго и подготавливал окончательную версию чар для уничтожения своего противника, я беззвучно спустился вниз. Переждав критический момент, вдруг Киллиан заложил какое-то мерзкое посмертное проклятие в себя, я оказался на расстоянии взмаха меча. Фу-у-у, чуть подул я на особый порошок в своей руке. Сэм еле рухнул на пол, словно марионетка с подрезанными нитями. Зачем мне так рано его убивать? Мороки, конечно же, будет больше, но и профита будет больше. А упал он навзничь из-за одного особого порошка 1 ранга. Иллюзия смерти, так я его назвал, вызывает у жертвы очень качественную иллюзию того, что она уже умерла. А пока разум находится в замешательстве, его физическое тело просто парализуется. Особенностью его является то, что уже через час никто не сможет обнаружить внутри тела мага ничего лишнего. Он будет находиться в коме столько, сколько мне будет необходимо. А самое лучшее, пока разум считает, что он мертв, духовная сила не поддается контролю, даже автоматическое защитное заклинание не срабатывает. То, что мне нужно в данной ситуации. Рядом с главным залом, за помпезным черным троном, находилась мелкая комната для прислуги, еще не разграбленная, неразрушенная, относительно чистая, такое себе, для проведения экстренного хирургического вмешательства, но тут уже выбирать не приходится. И чип, план 4, подпункт 8, операция по внедрению контролирующих артефактов, запуская необходимые симуляции. Бип, выполняю. Введите анестезию 1 ранга, вскройте грудную область для получения доступа к сердцу, установите артефакты контроля, вскройте черепную коробку, установите артефакты контроля. Давно хотелось испытать общее воздействие артефактов, чары зелий на официальном маге. Ну что же, приступим. Открой рот и издай звуки в алфавитном порядке. А, Б, с пустыми глазами отвечала мне моя новая игрушка. Его разум все еще пребывает в состоянии коматозного сна, но это не мешает ему выполнять мои приказания. Встань на одну ногу и попрыгай. Хорошо. Теперь правой рукой гладь свой живот, а левой похлопывай себя по голове. Марионетка безропотно продолжала следовать указаниям. Возьми разбег и ударься об стену головой. Бум. От столкновения чуть поднялась пыль. Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей, или они являются лишь порождением разума? Ума. Ага, я тоже так думаю. Возьми тупой меч и отпили себе левую руку. Кинул я в подопытного какую-то рядом лежащую железяку. Затем взорви свое магическое ядро. Бип. Внимание. Сигнал от контролирующих артефактов внутри тела испытуемого. Духовная сила оказывает сопротивление. Хах, да что ты, я же пошутил. Как я могу даже подумать о попытке навредить своему лучшему другу? Отставить приказ. И чип, поставь задачу на доработку артефактов с учетом новых полученных данных об исследовании тела официального мага. Мысленно обратился я. Бип. Выполняю. Расчетное время 17 дней и 5 часов. Ну, не все с первого раза. Приказы, не заставляющие убить самого себя, мой подопытный выполняет отлично. На вопросы, не слишком сложные, он отвечает вполне себе неплохо. Но чтобы вытянуть что-то существенное, что противоречит его природе, нужно потратить побольше времени. Ну ладно, тесты завершены, пора возвращать контроль. Ну а пока что, слушай главную директиву. Я, твой лучший друг, но обо мне никто не должен узнать. «Никаким образом. Я твоя тайная поддержка и опора, твой давно потерянный брат. Рыцари, что пользуются тенями, не замечай, если кто-то из твоих послушников обнаружит что неладное, убей показательно. Свое тело не исследуй, артефактов внутри, не замечай. Через полчаса ты проснешься и будешь вести себя так, словно ты победил своего противника, но попал под редкое посмертное заклинание». Потому не хочешь покидать стен замка в ближайшие 10 лет. Все старые договоренности с другими магами, выполняй, но сперва напиши мне на листке конкретные условия для подтверждения. Ты отдал мне поручение организовать защиту замка, восстановление барьера и рассадку магических растений по округе. Для других послушников, это все сделал ты сам. Мои последующие приказы ты выполняешь потому, что безмерно доверяешь мне, в этом нет ничего подозрительного. Выполняй. Тело, чуть пошатываясь от недавно затянувшихся операционных шрамов, неспешно проследовало из каморки за троном, подошло к поверженному магу и прилегло отдохнуть в лужу крови. А я, тем временем, расставлю остальных послушников по местам. Моя любимая часть сцены – расстановка декораций. Глава 66. Библиотека неуловимого Джо. Глава 66. Библиотека неуловимого Джо. Тяжелая, украшенная фигурной резьбой – дверь протяжно скрипнула на несмазанных петлях, с трудом отлипая от дверной рамы. Из комнаты повеяло чем-то пыльным и старым, в эту часть замка прошлый владелец захаживал очень и очень редко. Замковая библиотека не очень-то и приветливо приветствовала нового посетителя. Но меня это не сильно волновало. И чип, я что, приболел недавеча, или чего это у меня руки трясутся, уточнил я с широчайшей улыбкой во все лицо. Бип, выполняю. Пользователь находится в прекрасном физическом состоянии, наличие болезни не выявлено. Ах да, точно, какая еще болезнь у официального рыцаря? А руки у меня трясутся от предвкушения, все же я нашел святая святых каждого уважающего себя мага. Библиотеку рода. Чуть покосившиеся от времени деревянные стеллажи вызвали у меня инстинктивное поджатие губ в неодобрении. Ну как можно вообще хранить свои ценные знания в таком ужасном состоянии? Ни тебе магической защиты, ни ровных полочек, да их обновляли в последний раз, судя по всему, в прошлом веке. Какая расточительность? Ну, если хозяин особо не заботился об источнике силы своей семьи, об его знаниях позабочусь и я сам. И тут было много чего, о чем стоит позаботиться. Все же библиотека семьи магов, даже чернокнижников, что активно участвовали в магической политике Южного побережья на протяжении веков, это не то же самое, что открытая часть библиотеки в Академии Бездонного Леса Костей, далеко не то же самое. Если ранг библиотеки Академии можно назвать нулевым, только для послушников, ее закрытая часть, условно один ранга, ибо там попадается много продвинутой информации о существах один ранга, за исключением любых намеков на способы продвижения и заклинания один ранга, то эта библиотека, по меньшей мере три ранга, причем полноценная. И чип уже начал свое сканирование, по корешкам на полках можно понять, что я сорвал настоящий джекпот. Эта библиотека ранее пускала лишь хозяина, владельца специального кулона, что и помогал возводить и поддерживать барьер в рабочем состоянии, а также следить за различными защитными контурами и ловушками. Последние не обновлялись последние пару столетий, так что пришли в негодность. И теперь этот кулон-пропуск лежит у меня в нагрудном кармашке, а кровь Киллиана Лангстера, последнего главы уже павшей семьи, позволила мне имитировать его сущность, так что двери библиотеки открылись для меня. По сути своей внутри комнаты существовала в рабочем состоянии только система самоуничтожения, когда ее пытался открыть кто угодно, кроме главы семьи, вместе с особым кодом, посылаемым кулоном, она бы попросту сожгла бы все книги в магическом пламени. Редко, на самом деле, с падением семьи остается в живых их библиотека, но Киллиан допустил небольшую ошибку. Он ввел в систему допуска свою дочь, Иви. Последней же удалось сбежать за пару часов до начала полномасштабной атаки, хоть я и успел приставить к ней своего соглядатая. Так что система самоуничтожения видела, что не все люди, имеющие доступ, умерли, потому и не возвела экстренные протоколы. Вообще такую систему можно сломать, да, но для этого потребуется аккуратная работа мага 3 ранга, на протяжении почти что 20 лет. Им нет никакого резона этим заниматься, что они нового могут обнаружить внутри. Да и к тому же, не обладая я подробным разбором защитной системы из тайника Лавиана, заброшенной базы Серхельма и контуров бывших садов Дилана, я бы и сам потратил на разбор и анализ ужасно много времени, несколько лет с полным использованием ИИ-чипа. Но время не терпит сослагательного наклонения, я обладал этими знаниями, обладал точными расчетами, мог видеть контуры текущей по двери и стенам маны, с помощью Ока Истины, а еще обладал очень интересными заклинаниями на основе использования крови чернокнижников, спасибо исследованиям старины Серхельма. Так сложились обстоятельства, то, что для меня заняло пару дней расчетов, для других может показаться невыполнимой задачей. Да и то, я говорю, что маги 3 ранга способны взломать этот код, потому как обладают, помимо своей силы и ускоренного мышления, целой плеядой специалистов. Но уже и магам 2 ранга не особо интересна эта библиотека, не то что магам 3 ранга. Маги 2 ранга могут пойти в услужение магам 3 ранга, за некоторое время получить доступ к нормальным чарам, руководству от старших, а могут присоединиться к семье магов, последние тоже обладают заклинаниями 3 ранга. Есть много способов для магов 2 ранга найти заклинания 3 ранга, но они им бесполезны, без соответствующих ресурсов, всяко быстрее, чем попытаться сломать старое хранилище какой-то безызвестной, упадочной семьи. Это я тут фанатик истории, могу сказать, что эта семья пару тысячелетий назад обладала чернокнижниками 3 ранга, была связана с чернокнижником 4 ранга. Но я это вычитал в очередной всеми магами позабытой книжонке, находящейся в какой-то самой дальней части непримечательной библиотеки даже не академии, а какой-то обыкновенной дворянской семьи.